Глава 16. Вот таким образом прошли полторы недели. Мне все везло. Никак не выпадал жребий идти в подвал. И так уж получилось, что я оказалась самой последней на этом задании. Сегодня ночью мне предстояло туда прогуляться. Я приготовила джинсы, сапоги, но с теплыми вещами была проблема. Мой единственный свитер Адриан разрезал, когда осматривал спину после нападения монстра. А больше ничего теплого у меня с собой нет. Лето все-таки. Я брала только один свитерок и ветровку. Но в ветровке, в подвале, вся надежда теперь на Каниту. Может, она мне выдаст на прокат свою теплую кофту? Ведь должны же у нее быть какие-то вещи, помимо униформы горничной. Ближе к вечеру я уныло бродила по коридору и разыскивала Каниту. А ее, как назло, нигде не было. Я нашла Джорана, и выяснилось, что буквально пару часов назад горничная уехала в ближайшую деревню, чтобы сделать какие-то закупки. Вернется завтра утром, а заночует в деревне у родственницы. Это трагедия, ибо все мои надежды рухнули. Подумав, я решила идти на поклон к Светлане. Она все же землянка, может, выручит. Заматываться в одеяло и в таком виде бродить по подвалу не хотелось. «Можно войти?» Постучавшись, я заглянула в комнату. «Да, что ты хотела?» Света качала пресс, лежа на полу. Увидев меня, она приостановилась. «Света, прости, пожалуйста, я с вопросом и просьбой». Я умоляюще взглянула на нее. «Понимаешь, сегодня моя очередь идти в подвал, а там холодно, ты же сама знаешь. Но вся беда в том, что у меня нет ни кофты, ни свитера. Вообще ничего, кроме ветровки. Ты случайно не можешь одолжить мне на сегодняшнюю ночь что-то теплое, а?» Света встала с ковра и помялась. «Лиля, не обижайся, но у меня с собой всего один свитер, и, в общем, он стоит безумных денег и достался мне на одном показе, куда я попала совершенно случайно, заменив отсутствующую топ-модель. Сама я такую дорогую вещь себе не могу позволить, поэтому прости, но я не могу тебе его дать. Если вдруг с ним что-то случится, я просто не переживу». «Понятно». Я сникла. «Причина уважительная, тут я Свету понимаю. Я сама не миллионерша. Меня бы тоже жаба задушила давать практически незнакомой девице дорогущую вещь. А ты у горничной спрашивала? Может, она что-нибудь найдет?» «Она уехала до завтра. Я уже искала ее». Я потерла переносицу. «Блин, что делать-то?» «Ты меня удивляешь», — Света приподняла брови. «Ты же вроде дружишь с Адрианом. Он тебя учит, носится с тобой, как с писаной торбой, надышаться не может. Это все уже заметили. Вот и иди к нему. Уверена, он не оставит тебя в беде». Она хмыкнула. «Что?» Я опешила. «Нет, Адриан, конечно, меня учит, это верно, но все остальное... С чего ты взяла, что... В смысле, надышаться и все такое?» «Ох, Лиля, я тебя умоляю. Ты, разумеется, еще совсем молоденькая, но вроде не дура и не слепая, могла бы заметить. Девчонки уже ставки делают, когда он тебя в койку затащит. Сейчас или дождется окончания конкурса?» А Рита бесится от злости. Единственное, почему она тебя еще не придушила, рассчитывает, что он с тобой переспит и тебя снимут с конкурса. «А...» Я захлопнула рот. Потом подумала. «Но вообще-то Арита сама пыталась залезть к нему в постель». «И что?» Света пожала плечами. «Арита взрослая девушка и прекрасно знает, что мужчине можно доставить удовольствие, не теряя при этом девственности. Зато после этого есть шанс, что мужик попадет под каблучок, и можно будет им вертеть». «Ага», я мучительно покраснела, когда до меня дошло, о чем она. «В общем, Лиль, это не мое дело, я тебе не нянька, но если не хочешь привезти родителям в подарочек внучка, то думай сама». «Света», — я снова смутилась, — «а ты тоже все еще сохранила девственность, да?» «Конечно», — она пожала плечами. «Какой император возьмет в жены гулящую девицу? Ставки слишком высоки». «Да и возраст у меня не критический, всего 22 года. В конце концов, если тут не выгорит, я смогу продать это подороже на земле». Вот и поговорили. «Только я теперь совсем не уверена, что хочу идти к Адриену. Пожалуй, лучше к Ремиру пойду на поклон. Безопаснее как-то». Однако время приближалось к ужину. Сразу после этого нужно идти в подвал, а теплой тряпочки для меня все нет. Я собралась с духом и, понурив голову, потопала в кабинет Ремира. Шла, шла и не дошла, а врезалась в Адриена. «И куда это ты направляешься? Да еще с таким несчастным видом!» Приподняв брови, он разглядывал меня. «Что-то случилось?» «Нет, не случилось». «Блин, вот что его тут носит? Сидел бы у себя». «Ну, случится, если я не добуду кое-что». «И что же?» — парень насмешливо улыбнулся. «Свитер или кофту, или теплую куртку», — сдалась я. «Зачем?» «Затем, что мне сегодня идти в подвал на эту дурацкую прогулку, а мой единственный свитер ты разрезал после приключения на кладбище». «Ага», — Адриен задумался. «Да, это проблема. Ну, пойдем, будем ее решать». Он повернулся и двинулся по коридору. «Куда пойдем-то?» — я догнала его. «Будем подбирать тебе что-то теплое». Привел он меня в свою комнату. Я помялась на пороге, не решаясь войти, но Адриен, не обращая на это внимания, махнул мне рукой и велел ждать, а сам пошел в гардеробную. Появился он оттуда минуты через три с двумя объемными вязаными вещами и черным длинным плащом. «Так, давай-ка начнем с плаща. Иди сюда». Он бросил вязаные кофты на кресло, а в руках расправил плащ. Я подошла, и Адриен, накинув на меня плащ, застегнул его под подбородком. В общем, я могу смело заявить, что теперь обладаю плащ-палаткой. Учитывая нашу разницу в росте, меня в этот плащ можно замотать раза два, и еще немного останется. Да, ну-ка покрутись. Я покрутилась, немедленно запуталась в подоле и чуть не шлепнулась. «Знаешь, кажется, мне это не подойдет», — констатировала я, как только восстановила равновесие. «Это точно. Снимай и надевай это». Он выдал мне вязаную кофту на пуговицах. Я надела ее, попыталась застегнуть и завязать пояс, но с этим тоже возникли проблемы. Пояс был на уровне бедер, рукава свисали до колен, а вырез заканчивался примерно на уровне пупка. «Прелесть!» – заржал Адриен, и я, не выдержав, присоединилась, поскольку выглядела на редкость нелепо. «Ладно, последняя попытка». Последней попыткой оказался белый свитер с высоким воротом и узором из кос. Тут все оказалось не так грустно. И хотя рукава были по-прежнему до колен, да и длина такая же, но за счет высокого ворота и облегаемости мне он был почти как платье. «Ну вот, это уже не так печально. Иди-ка сюда, будем облагораживать твой внешний вид». Парень подхватил меня и поставил на пуфик. «Руки давай, рукава закатаем». Он закатал рукава, и теперь на запястьях у меня красовались толстые широкие валики. Вытянув шею, я с интересом оглядела себя сверху. «Ну, ничего так, на одну прогулку сойдет. Опять-таки попа в тепле будет, а с сапогами так вообще нормально будет. Просто белое теплое платье по колено с объемными многослойными рукавами». «Ты довольна?» Адриен поправил воротник, расправил несуществующие складочки на плечах. «Да», — смущенно улыбнулась я. «Спасибо. Теперь не замерзну». «Тебе очень идет белый цвет». Он снова поднял руку и осторожно убрал с моей щеки прядку волос, заправив ее за ухо. «И все бы ничего, только вот как-то зрачки у него расширились. А учитывая, что мы сейчас были одного роста, так как я стояла на пуфике, то это зрелище завораживало. Вроде обычный парень, ну разве что в разы красивее любого моего знакомого, а зрачки у него, как у кошки, из узкой щелочки расширяются и заполняют чернотой все пространство радужки, замещая собой синеву». «Что?» — спросил он вдруг охрипшим голосом в ответ на мое выражение лица. «У тебя зрачки расширяются, как у кота». «Неужели?» — его голос вдруг приобрел мурлыкающую интонацию. Я хихикнула. «С одной стороны, мне ужасно неловко, но с другой, это так странно и чудно, что меня разбирал смех. Но вообще, пора делать ноги. Свитер добыла, и хорошо». «Ну а сейчас что?» Он чуть наклонил голову на бок, а голос стал еще ниже и еще более вкрадчивый и тягучий. «Прости», — я рассмеялась. «Но у тебя не только глаза, как у кота. Ты и говоришь так же. Еще немного, и мурлыкать начнешь». «С удовольствием, если почешешь меня за ушком». Парень с улыбкой взял мою руку, поцеловал в ладонь и прижал к своей щеке. И только я собиралась выдернуть руку и сказать какую-нибудь шутку, чтобы разрядить обстановку и сбежать, как дверь открылась, и вошел Ремир. «О, а что это вы тут делаете?» Он с интересом оглядел нашу инсталляцию. Я на пуфике в свитере Адриена, а тот, приблизившись почти вплотную, прижимает мою ладонь к щеке. «Лили, ты очаровательна в этом белом наряде, просто настоящая невеста». Я резко отпрянула от Адриена и спрыгнула с пуфика. «А мы тут искали мне теплый свитер, чтобы я не превратилась за ночь в подвале в Снегурочку», — весело сообщила я. «Снегурочку? Это кто или что?» Ремир фыркнул. «Это такая девушка из снега, героиня сказок». «Да? Как занятно. Расскажешь потом?» Ремир с хитрым видом перевел взгляд на Адриена. «Твой свитер очень идет, Лили». Он подмигнул брюнету. «Ладно, спасибо за помощь. Я пошла, а то сейчас уже ужин, а потом мне на вахту». И я сбежала. После ужина меня и вправду почти сразу же пригласил Джоран, выдав сумку с бутербродами и чаем, а также переносной светильник, проводил до двери в подвал. Я была полностью готова к ночному бдению и экипирована. Волосы заплетены, скручены и заколоты на затылке. Это чтобы, если вдруг в подвале паутина, не попасть в нее косой. Из амуниции теплющий свитер Адриена, джинсы, ветровка, на случай, если там сыро, и сапожки, в которых я тренировалась, а под ними теплые носки. А еще пояс с кинжалом. Да-да, моя паранойя цвела и прогрессировала, что, в общем-то, совсем не удивительно после похождений на кладбище. У меня до сих пор волосы шевелятся от ужаса, как вспомню жуткое существо, которое ребята назвали Лаксаном. Кстати, я нашла информацию об этом экземпляре местной фауны. Оказалось, что существо всеядное, но предпочитает растительную пищу. Строит дома на деревьях, хотя убейте меня, не могу представить, какого размера должны быть деревья, на которых такие очаровательные пупсики могли бы построить себе дом. Не иначе, как многовековые дубы или кедры. И еще порадовала новость, что обычно они не агрессивны и на представителей разумных рас не нападают, а живут себе и живут, ну, типа местные обезьянки. Ага, вот такие большие обезьянки. И мне просто сказочно повезло, что некий загадочный некромант решил вдруг поднять труп этого и натравить на меня, чтоб ему икалось. Найду, все волосы повыдергиваю,